Глава 4. Направленность. Государство тратит свой ресурс на проекты, которые или защищают его, или делают сильнее. Нацистская Германия направила свой ресурс на атомный проект, потому что он должен был усилить государство. США отреагировали на усиление Германии. Принятию решения способствовала угроза вторжению немцев с моря и их союзников Аргентины с суши. Так появляется урановый проект, перерастающий в Манхэттенский. В результате у США появляется атомная бомба, которая защищает и усиливает Америку. Никакое традиционное оружие не выравнивало военного превосходства Америки. На это вынужден был реагировать СССР. Он концентрирует ресурсы на атомном проекте. Приоритет был восстановлен, когда Союз создает советскую атомную бомбу. Все государства начали осваивать атомную энергию не из жажды знаний, а перед лицом смертельной угрозы. Если бы над Германией, США, СССР не висел свой вариант дамоклова меча, они не стали бы осваивать атомную энергию. Потому что, а зачем? Траты на это запредельные, а результат не гарантирован. Так считали те, кто принимал решение. Ни одно современное государство не берется за преодоление смерти. Потому что, а зачем это нужно государству? Оно что, сильнее от этого станет? Напротив, это ослабит государство. Его конструкция рассчитана на смертного человека. Бессмертие породит разрушительные тенденции. Может, этот проект защитит страну от смертельных угроз и опасностей? Тоже нет. Какой же мотив браться за проект «Бессмертный человек»? Если для человека мясо и яйца бессмертных кур ничем не будут отличаться от мяса и яиц смертных кур, зачем ему тратить ресурсы на преодоление куриной смерти? Если для государства ресурс от бессмертного человека не будет отличаться от ресурса, который он получает от смертного человека, зачем ему ставить перед собой цель делать человека бессмертным? Ради красивых слов? Это только в сказках для взрослых машинами движут подобные мотивы. В реальной жизни государство не руководствуется такими целями. Помимо общей природы всех государств, у каждой модели существует своя причина, по которой она не возьмется за проект бессмертия. Дополнительные аргументы звучат как контрольный выстрел в висок в надежде, что государство возьмется за проект бессмертия. Высшая цель власти при демократической модели – победа на выборах. Без победы все иные цели, какие бы они ни были высокие, для нее, как для власти, не имеют смысла. Для победы на выборах нужна поддержка большинства. Большинство тупо. Если пойти на выборы с задачей, превосходящей понимание массы, выиграет оппозиция, обещающая избирателю понятные цели. Налоги сократить, тариф на ЖКХ понизить, ну и прочее. Среднестатистический избиратель делает погоду на выборах. Точнее, им манипулируют, но манипуляция опирается на шаблоны обывателя. Согласно шаблонам, сначала нужно насущные проблемы решить, а потом за глобальные браться. Так как все текущие вопросы решить невозможно, за стратегическую цель он никогда не проголосует. Он будет голосовать за тех, кто обещает накормить, и никогда за непонятное бессмертие. Политики прекрасно понимают уровень массы и потому никогда не ставят цели, превышающие ее масштаб. Вчера путь во власть лежал через «кто кого перестреляет». Сегодня путь туда лежит через «кто кого переобещает». Политики соревнуются, кто правдоподобнее пообещает увеличить права и свободы, сократить налоги и прочее. Если демократический президент поставит цель, превышающую масштаб, который готово принять общество, ближайшее окружение сочтет, что наш того совсем плохой стал. На этих дрожжах созреет заговор. не вписывающегося в систему правителя, уберет его собственное окружение. По-тихому уберет или трибунал ему устроит. Это детали. Тоталитарный правитель тоже не может поставить такой цели. Он концентрирует ресурс общества на удержании власти. Если для наследственных царей, у которых власть была следствием религии, корона была опасным украшением, то для самозваных царей, у которых вообще нет никакого основания под властью, ситуация опаснее во сто крат. При таких условиях удержать власть можно, если ресурс направить на укрепление системы. Проект бессмертия реализуется, если все ресурсы сосредоточены на нем. Такое распределение ресурсов противоречит цели диктатора не потому, что он жить не хочет, а потому, что изменение курса разрушает конструкцию, в которой он только и может жить. Если в основании власти диктатора лежит религия, это позволяет диктатору открыто позиционировать себя диктатором с благозвучным названием «Помазанник Божий». Его положение более устойчиво по сравнению с диктатором-самозванцем. Но в этом случае он не может сделать проект главной целью государства. Такая заявка нарушит монополию религии на тему смерти. Это неизбежно породит критику религии и выльется в атеизм, что в стратегической перспективе приведет к краху религиозного государства. Дополнительные аргументы к перечисленным – низкое качество власти. Вожаком стаи лосей может быть только лось, а стаи волков – волк и так далее. Вожаком массы может быть только представитель массы. Его масштаб мышления исключает постановку глобальной цели. Ничего личного, просто места нет. Одни правители прячут голову от вопроса смерти в песок текущих дел. Другие ее теориями типа «жить в памяти народных», «в детях» затыкают. Третьи верят в переселение душ. Четвертые надеются на религиозные и мистические технологии. У пятых на науку надежда, когда британские ученые изобретут чудо-пилюлю. Вот тут-то они ее и купят. Каждый ищет по ситуации и в меру своих возможностей то, что считает благом. Если человек вырос в такой атмосфере, в какой он вырос, он запрограммирован искать то, что ему на подсознании записано в качестве высшей ценности. Иной цели он просто не воспримет, если даже логично с ней будет согласен. Потому что для действия мало одних знаний. Нужны еще эмоции. Они возникают, когда цель совпадает с программой в голове. Если не совпадает, нет эмоций, а без них нет перехода от понимания к действию.